Сунквист рассвирепел. Тот, что сидел напротив него, пытался вывести его из равновесия, и, похоже, это ему удалось. «Я спокоен», — сосредоточенно думал Сунквист. «Я должен сохранять хладнокровие, просто задавать вопросы, и что бы он ни говорил, я буду задавать их снова и снова, пока он не расколется». Он смотрел на Йохума Ланга, который осклабился так, будто уже знал от адвоката, что свидетельница пошла на попятный, и отказалась его опознать. Адвокаты обычно быстро сообщают о таких вещах. Но он не должен уйти. Больше не должен. Пусть ответит на все вопросы еще разок. И наверняка сболтнет что-нибудь лишнее. А этого уж хватит, чтобы заставить Огистома продолжать следствие. А обвиняемый будет сидеть за решеткой. СС. Мы нашли ваш БМВ у входа в южную больницу. И Л. Ну ты даешь, Сунквист. Даже штрафные квитанции изучил. СС. Почему вы сидели на пассажирском сиденье в то время, как водительское было свободно? Ел. Да потому что я, блин, сижу, где хочу. СС. На этот раз мы вас не выпустим, Ланг. И Л. Сунквист. А ну-ка жми кнопку, и пусть меня отведут обратно в камеру, пока я не сделал того, за что вы действительно сможете меня посадить. 10 минут 1. Грэнс остановил машину возле главного управления. Свен уже сидел и терпеливо ждал его в ресторане. Но все же Грэнс зашел внутрь и направился в сторону своего кабинета. Он остановился у кофейного автомата, но не для того, чтобы выпить кофе. Комната с телевизором, о которой он утром спрашивал у Хермансон, вот куда ему было нужно. Пустые видеокассеты лежали на полке, идущей через всю комнату. По 20 штук в каждой коробке из коричневого картона. Он достал одну, сорвал целлофан и вынул черную кассету, повертел ее в руках, точно такая же. Да они все выглядели одинаково. Грэнс закрыл за собой дверь и отправился в свой кабинет. Ее вещи лежали у него в ящике стола. Он достал пакет с буквами ICA и положил туда новую кассету. Чей это стыд, ее или Лены? Лена жива, она нет. Рассказы Грояускас больше не существовало. Пленка лежала на дне, где-то между Мелорен и Чеканным берегом. Мелорен — соленое озеро, на котором стоит Стокгольм. Он притормозил там по пути с Эриковой горы. Стыд значительно тяжелее для тех, кто еще жив. Эверт встряхнул пакет с вещами Грояускас и новой кассетой, повозил им по столу туда-сюда, а затем положил обратно в ящик. Эверт Грэнс сел за столик в дальнем углу полутемного ресторана. Этот столик никто из входящих в зал даже не замечал. Здесь был настоящий кабак почти на самом углу улиц Флеминга и Святого Эрика, и Грэнсу тут нравилось. От главы управления, конечно, далековато, но выбора у него не было. Журналисты охотились за ним по всему Королевскому острову. А поскольку они знали, где он обычно обедал, то уже торчали там, у входа. Грэнс видел их по дороге. Ответов они не получат. Ничего не получат. По крайней мере, от него. У полиции есть пресс-атташе. Пусть они и трепят языком на пресс-конференциях, где все орут, перебивая друг друга. Только пусть говорят как можно меньше. Он повертелся на стуле и позвонил Свену, который уже сидел тут и даже пропустил пару стаканчиков. Ему тоже и раньше случалось тут обедать. В те дни, когда чья-то смерть попадала на газетные полосы, становилась буквами и столбцами слов. Тогда он приходил сюда и ел здешнюю дрянную еду в тишине и покое.